через несколько лет войдут в возродившееся моральное большинство, которое выдвинет Рональда Рейгана на вершину власти. Мун, по-своему, принял участие в их борьбе. Его участники вышли на улицы вместе с другими консервативными организациями, чтобы оплакать падение Сайгона, поднять голову и выразить свою веру в руководящую миром Америку во время празднеств по поводу 200-летия страны, продолжить упорную борьбу с сатаной Картером в черные годы отступления. Мун предоставил странице Rising Tide, Freedom Leadership Foundation, а также и News World, первой мунистской ежедневной газеты в Нью-Йорке, ведущим представителям новых рейгановских правых. А пока на гребне Уотергейта он с блеском завершает турне «День надежды» в Madison Square Garden, где 18 сентября 1974 года собирает 20 тысяч человек. Накануне, не скупясь на расходы, он пригласил 1600 человек на праздничный обед в залах всемирно известной гостиницы «Waldorf Astoria». Выражение заимствовано из газеты «Движение». Перед тем, как обратиться к политикам, дипломатам и университетской профессуре, собравшимся в большом бальном зале этого памятника американского истеблишмента, отец долго беседовал с журналистами из CBS и Нью-Йорк Таймс. На следующий день на митинг поспешили телекорреспонденты и фотографы. Не греша против истины, скажем, что событие вряд ли могло пройти незамеченным. Стены домов и ограды Манхэттена оклеили 80 тысячами плакатов с изображением преподобного отца. На памяти ни одного нью-йоркского политика такого количества плакатов не расклеивалось еще ни разу. Даже во время президентских выборов. Днем и ночью, если верить New Hope News, плакатные бригады превращали Нью-Йорк в царство небесное. Вплоть до начала митинга на плакаты, разорванные или заклеенные либо противниками отца, либо ведущими свою избирательную кампанию кандидатами, наклеивались новые плакаты пророка. Убив одним выстрелом двух зайцев, руководитель мунистской пропаганды добыл ценнейшую информацию о деятельности коммунистов в городе, отмечая те кварталы, где чаще всего на плакатах с изображением отца появлялись такие еретические надписи, как «фашистская свинья» или «приспешник диктатора Пака». В подготовке митинга в основном принимали участие иностранные братья и сестры. Без них он бы не имел такого успеха. Моника, наша бретонская медсестра, пережила незабываемое мгновение. Желая поделиться радостью со своими родителями, она послала им сделанные во время кампании фотографии митинга и банкета из New Hope News, сопроводив их подписями от руки. Ужасно трогательно. На фотографии забитого народом Madison Square Garden она крестиком отметила свое место позади отца и господина Пакбохи-переводчика. Среди приглашенных в Waldorf Astoria она стрелкой указала позитивных родителей одного французского муниста. Она даже послала родителям меню. Трогательно, но весьма показательно. Поскольку на большинстве снимков в первых рядах этого крестового похода за спасение Америки почти нет американцев, накануне митинга во время манифестации на Уолл-стрите у статуи Джорджа Вашингтона слово взяла немецкая сестра. У ее ног два брата развернули полотнище с лозунгом «Бог избрал человека, чтобы говорить с Америкой» преподобного отца Мун Сан Мена. Стоящая на трибуне этого импровизированного театра Моника указывает стрелочкой на оказавшуюся рядом французскую сестру. Еще один немец, совсем юный Ульрих Труэнте, снят на фоне плакатов, объявляющих о встрече в Madison Square Garden. В нескольких метрах от него раздает листовки японский брат. И, наконец, на фотографии, где гордо позируют юные расклейщики плакатов среди японцев и немцев, Моника указывает своего приятеля Леонеля,